Паническая атака. Мы остановились на бензоколонке. Хотелось в туалет, но он не открывался. Может, я дверь не так тянул. Знаешь, бывает. Ты стоишь перед дверью и не понимаешь, она закрыта, или ты просто тупой и не знаешь, в какую сторону ее толкать. Или, может, как-то секретно можно повернуть ручку. Но мне так придавило, что я зашел за здание и нашел деревце. И почувствовал, что становлюсь чуточку легче. Что из меня выходит отжившее. И как-то смотрю я вокруг и вижу бескрайние поля. Ничего вокруг больше нет, только солнце розово-оранжевое. Тучи с облаками, как светофильтры, работают и разукрашивают ландшафт. И я понимаю, что мне как-то не по себе от всей этой идиллии июньского вечера. Вот серьезно. Может, я простудился в дороге? Потому что меня все это не трогает и не торкает, будто это не свежий воздух и не захватывающий дух пейзаж, а что все это второсортная репродукция на второсортной бумаге, которую прямо при тебе распечатали на выставке и показывают. Вот ты, видишь, под деревом, по машинам ручкой. Это твоя гребаная жизнь, дешевый репринт из магазина сувениров. Я наблюдаю за тем, как медведь заправляет спринтер. Костя и Аксель подходят к заправщику и спрашивают, какой бензин у них есть. И вроде они стоят далеко, а слова я слышу рядом, совсем рядом. И будто они — это какая-то запись, как голосовое сообщение в мессенджере, а не живой человек. И вот тут я схватываю, что это не воображение у меня разыгралось, а что я заболел. Типа это какой-то грипп или ОРВИ, или у меня приступ ПА. Я еще не говорил? Марк диагностировал у меня тревожное расстройство. И ко всему этому в придачу ипохондрия. Короче, это как дракон, который кусает себя за хвост. Ипохондрия — это когда тебе кажется, что с тобой какая-то херовина происходит, смертельная болезнь и так далее. А ПА — это крайнее проявление тревожности. Когда вот это «показалось» превращается в волну, которая скручивает и несет тебя в самый ад. Вот как сейчас. «Панкейки будешь?» — спрашивает меня Лана. «С кленовым сиропом». Я вздрагиваю, смотрю на свои трясущиеся руки и говорю «да». И это «да» почему-то застревает на языке. Слюна куда-то пропала, во рту песок. И еще раз силой выговариваю «буду». Мы примостились за последним столиком у окна. Расставили подносы со свежезаваренным кофе и тарелки с горой панкейков. «Окей, Леннон, харе дуться уже. Предлагаю официально начать сначала», — говорит Лана и отпиливает кусочек панкейка. И причмокивает, мол, так вкусно. Жизнь!» И продолжает. «Откуда я вообще могла знать, что ты реально существуешь? Может, ты сбой в матрице, или тебя там нейросеть сгенерировала в окошке зума?» И смотрит на мою кислую мину. «Ты не обижайся, я шучу. Знаешь, — говорит она, слизывая кленовый сироп с ложки, — даже тебя виртуального я все равно больше любила, чем всех этих». Я оборачиваюсь и вижу за другим столом Акселя с Лехой, медведя. Костик мне машет рукой, мол, «Да, дружище, все так». Хотя, понятно, он вообще не слышит, о чем Лана говорит. «Все, проехали?» — спрашивает Лана. Я киваю. «Не злишься?» Я киваю и вытираю салфетками потные дрожащие руки. «Ты какой-то странный, Леннон. С тобой все окей?» «Окей», — говорю я, вжимаясь в стул. Хочу, чтобы он стал коробкой, в которой можно закрыться и лежать, пока все не кончится. И Лана переключилась уже на другую тему и начала мне что-то рассказывать про гонки и что она уже придумала, как вести блог. Рассказывает, что ребятам нужны подписчики в их социальных сетях, и они вообще в будущем кино будут снимать про свою мотобанду, а сейчас типа приквел, как первые части «Звездных войн», а потом будет сиквел, и мы станем сценаристами фильма, а я, может, и режиссером. Билеты, расходы — все за счет компании, и суточные обещали, а гонорар уже по факту работы, говорит Лана. $500 на нос, Леннон, ты представляешь? Ты сможешь себе электрогитару Fender купить. А я не решила. Я, скорее всего, отдам деньги в фонд Далай-ламы или японских буддистов. Ты слышал про секту Сей Синагон? Они, короче, сидят весь день в монастыре и читают молитвы, чтобы все живые существа в мире были счастливы. «Угу», — говорю я, и чувствую, что Лана сокрыта от меня целлофановой пленкой, и там с ее стороны есть воздух, а с моей заканчивается. Но никто, никто, кроме меня, этого не знает. «Смотри», — говорит Лана и тычет мне свой картонный телефон. «На пару дней мы в Вильнюсе, там нас встречает их главный, Рупа, он у них типа глава секты. А потом едем до Амстердама и оттуда уже на пароме в Великобританию. Немного прокатимся по стране, остановимся в Ливерпуле, а из Ливерпуля на пароме уже на сам остров. А потом уже, как ты говорил, до Гибридских островов к китам. За день доберемся. Представляешь, Леннон, мы с тобой на корабле и к китам». «Вместе?» — переспрашиваю я и слышу свой голос словно со стороны, будто это не я, а другой человек спрашивает. Другой человек, который почему-то своим голосом говорит внутри меня. «Вместе, конечно. Ты чего, Леннон?» И как в дурном анекдоте, тут, конечно, Костя за спиной уже стоит и обнимает Лану. И говорит такой: «Я слышал про ваше путешествие. Может, и я с вами поеду. Чего после гонок-то делать?» И Лана смеется, оборачивается к Косте и обнимает его в ответ. И что-то ему говорит. Что-то про то, что гонки ей напоминают медитацию и скорость. Это, наверное, жуть как круто. И с меня уже в три ручья течет пот. И мне кажется, что под бензоколонкой, видимо, метро проходит, потому что пол начинает трясти. Только я понимаю, что тут никакого метро быть не может. Но пол все равно ходит волной. И стены трещат, трещат, трещат, трещат. Трещат, как антарктический лед, и взрываются вдребезги, и взрывается это грёбаное кафе, и я вместе с ним распадаюсь на тысячи и тысячи осколков, и эти осколки, кусочки реальности, сотни муравьев растаскивают в разные стороны. «Потрогай лоб», — прошу я Лану. Она трогает. «Да ты, блин, горячий», — говорит она. И тут чувствую, что у меня температура. И спрашиваю: «А врач тут есть?» «Да похуй, пройдет», — говорит Костя. И тоже прикладывает руку к моему лбу, отчего меня чуть не перекореживает. «У него максимум 37». И рассказывает, что он в Питер и обратно ездил за 6 часов. Мол, девушке какое-то лекарство привезти нужно было. И у него вообще была температура еще выше, но он понял, что должен спасти девушку. Мол, он такой хороший и все такое. 37, 38, 39, считаю я. А сколько, интересно, нужно, чтобы все? И думаю, что теперь точно куплю этот дурацкий билет домой. Пытаюсь сделать полный вдох и полный выдох. Марк говорил, что нужно следить за дыханием. Глубокий вдох и выдох. И обязательно найти объект фокуса. И я смотрю на Лану. «Ты точно окей? Окей?» Звук расплывается, расщепляется на две дорожки, будто Лана говорит в замедленном стерео. И еще глубокий вдох и выдох. И все пройдет. И я слежу за вдохом и выдохом. Но только воздуха нет. Его, блин, высосали из картины происходящего. Я вдыхаю и выдыхаю, но кислорода нет. Грудь сжимает, и все идет кругом. И сейчас главное только устоять на ногах. И еще от кофе начинает сердце колотить. Мне же Марк говорил, после 16 не пить кофе, вообще лучше не пить кофе. «Я умираю», — говорю я Лане. «И хочу сказать, чтобы мой прах развеяли на берегу океана, как в фильме «Большой Лебовский». Мы уже за кафе. Костя и мотобанда сели на мотоциклы. Медведь курит у спринтера. И вот этот временной отрезок, когда все это успело произойти у меня, словно кто-то вырезал. И Лана разворачивает меня так, припечатывает к стене и говорит: «Ты же мне рассказывал, что у тебя это бывает. И это неправда, понимаешь? Ты сейчас боишься своей иллюзии, хвоста дракона, который видишь только ты». «Лана, мне херово», — мямлю я. «Отвлекись от всего. Страх, сомнения отбрось», — говорит она. «Главная заповедь голливудианства. Ты же сам меня учил». И я хочу сказать, что это же все игра, а херово мне по-настоящему. Но у меня выходит только «Да, это наша главная заповедь, очисти разум». Твои действия — это не твои действия. Это то, во что ты веришь. Твоя паника — это ложка пифии, понимаешь? — говорит она. И тут она делает вид, что она Нео из «Матрицы», и у нее в руках ложка, и она сгибает ее силой мысли. А потом говорит, «Знаешь, в чем разница между мной и тобой? Я правда верю, что ложка может согнуться, а когда и ты поверишь в это, то страх уйдет». «Ты серьезно?» — выдавливаю я и закрываю глаза. Думаю, что и правда. Какая разница, игра это или не игра, главное, чтобы работала. И я представляю, как ложка гнется. Только ложка — это паника внутри меня. И она плавится. И все это как-то нелепо выглядело со стороны. Потому что Лана прыскает от смеха и просто хохочет. И самое интересное, что, наверное, это похоже на оскорбление чувств страдающих ПА. И я должен был бы ее возненавидеть. Но черт знает почему, меня на секунду отпускает. И я даже улыбаюсь, по спине мурашки бегут. Мы залезаем в спринтер, я бросаюсь к своему рюкзаку, переворачиваю все вверх дном и достаю баночку с нейролептиками. Это такая штука, которую Марк мне советует принимать, когда не помогает глицин. Такая штука, которая переведет меня из режима героя в режим статиста или массовки. Но какая к чертям разница, если она спасет меня от этого наваждения?